Эпилог. Иван. Спустя 5 лет. Такс. Глядя в потолок вместительной палатки, вздыхаю расслабленно, скрещиваю руки и зажимаю холодные ладони под мышками. Ну что тебе еще сказать, дружище? Помню все даты. Дата это в семейной жизни капец как важно. Чуть забыл, когда вы в первый раз за руки подержались. Сразу губы дует. С этим туго. Печалится Костя. Я уже ни хрена не помню, и мы вместе всего-то год. Слава богу, что я с женой с детства знаком. Я бы крякнулся все помнить. Рассуждает лежащий в спальном мешке справа от меня Мирон. Мне для промывания мозгов и так поводов хватает. Моя Мия просто амбассадор этого дела. Зажмуриваюсь от смеха и потираю глаза. Надо всего лишь вести запись памятных дат в ежедневнике. Занудно говорит Демидов. Не вижу проблемы. Копируя голос зятя, повторяет Мир. Ты хоть что-нибудь не записываешь или не запоминаешь, Лев? Мне просто интересно. Разве только извергаемый твоим ртом бред. Какой идиот стал бы это записывать? Не выдерживаю и ржу. Представляю, как звучный мужской хохот эхом проносится по заснеженному лесу. Ближайшая от нас палатка с такими же, как мы, горе-рыбаками в 50 метрах. Кроме них, вокруг, можно сказать, ни души. Это необычно. Зимняя рыбалка с ночевкой – полный идиотизм. И сейчас, лежа в подштанниках и термоносках в спальнике, я не понимаю, как мы вообще решились на этот опыт. Через 2 недели у Кости Громова свадьба, и он планировал зажать мальчишник. Мы с парнями его отстояли. Так как Демидовы посещают нашу глухомань нечасто, пришлось отметить прощание с холостяцкой жизнью друга сильно заранее. «Ну а вообще наступает новый этап, брат», – сообщает один Громов другому. Это такое охуенное чувство, когда из любого уголка земли тебе хочется вернуться только в одно место. И никуда кроме. Сначала к жене. А когда дети появятся, и к детям тоже. Ценности трансформируются постепенно, но эти перемены неизбежны. Вот это, пожалуй, запишу. Смотрит на часы Демидов и усмехается в потолок. Единственная более-менее здравая мысль за все годы, что тебя знаю, Мирон. Перемены действительно неизбежны. Да иди ты, Лёва! Теперь копирую тонкий голосок Юльки Мир. И я согласен с тем, что никуда, кроме как домой, не хочется. Вздыхаю, блаженно прикрывая глаза. Где-то там, на расстоянии всего нескольких километров, мои девчонки. Вернувшись из Москвы, Тая около года занималась домом, который мы купили, взяв ипотеку. Сама полностью сделала дизайн-проект, руководила моей строительной бригадой и зарекомендовала себя как отличный специалист. Осталась в фирме навсегда, главным дизайнером. Теперь у нас, можно сказать, семейный бизнес, если не считать Громова. Хотя Мирон тоже моя семья, я так чувствую. Для меня пока странно все, что вы говорите. Откашлившись, тихо произносит Костя. Я уважаю и люблю Варю, но чтобы прям мчаться из любого уголка земли, не знаю, странно звучит. Обменявшись с Мироном короткими взглядами, задаю вопрос. А ты точно не поторопился с предложением, друг? Или вы ждете скорое пополнение, поэтому? Нет, пополнения мы точно не ждем. А чего тянуть? Мне 25. Во встречалке и потрохушке я наигрался. У меня есть любимая работа, стабильный доход, даже достаток. Усмехается. Хочется заземлиться, что ли? Заземлиться? Кривится Мирон. Ну да, заземлиться. Если чувство не на изломе, неужели это плохо? Любовь ведь разной бывает. Кому-то хочется страсти. Тебе не хочется? Усмехаюсь. Как-то не верится. Я не про секс, Вань. Костян отбрасывает шапку в сторону, злится. Я про чувства. Не хочу такого, когда сердце дерет так, что жрать не можешь. Мне с Варей хорошо, ясно? Ясно. Как в спальном мешке. Удобно, мягко и ноги не мерзнут. С иронией выдает Мирон. Ну, в общем, свою позицию я объяснил. Не понимаете и не надо. Обидно за него становится. Вот таким видит человек счастье и что? Имеет право. Все нормально, Кость, не кипятись. Вступает в разговор осудительно Демидов. Мы тебя поняли. Это твоя жизнь, твоя семья и твоя женщина. Что там у вас и как? Только ваше дело. Мы за тебя в любом случае рады. Подписываюсь. Подтверждаю. Счастья вам, молодожены. Следующие 10 минут каждый из нас варится в своих мыслях. А я думаю, что действительно все семьи индивидуальны. Взять хотя бы нас с друзьями. Мия с Миром взрывная парочка. И как бы друг не выделывался, иногда все же соглашается с тем, что по пояс под каблуком у жены. Даже шутит, что исключительно нижней половиной. Демидовы вообще другие. Для того, чтобы вертеть мужем политиком, как хочется, Юлька слишком чувствительная и молодая. У них Лев заправляет, а Юля выступает второй скрипкой. И смотрится это не менее гармонично. А у нас? Наверное, партнерство не только в семье, но и в работе привнесло в нашу стаю жизнь что-то вроде равноправие. Конечно, моя жена осталась моей девочкой. Она все так же плачет, когда я грустная, или в определенные дни месяца капризничает, но при этом меня не покидает мысль, что она всегда на подхвате. Так же, как и я. Быть супругой современного предпринимателя – нелегкая стезя. То цены взлетят, то доллар с евро соревнуются, то налоги новые придумают. Бывает, нервничаешь или загоняешься по всем аспектам сразу. Тая мастерски сглаживает любые углы и всегда рядом. 5 лет назад, после, казалось бы, жирной точки официального развода со всеми вытекающими и отношений с другими партнерами, мы вдруг решили, что будем вместе. Она моя единственная, а я только для нее. С тех пор ни разу не возникло сомнений. В день Святого Валентина мы вновь дали клятвы у муниципального алтаря и ни разу их не нарушили. И не нарушим. Семейная жизнь отнюдь не тихая заводь. Скорее бурная река с водопадом и красивыми островками, но при этом и высокими порогами, куда без них. Ведь гармония возникает не там, где люди не ссорятся, а там, где умеют мириться. Знаю подход и не испытывают ни малейшего желания обижать друг друга. У нас в семье полная гармония и... Может, к нам поедем? Быстро спрашиваю у парней. Здесь, конечно, не самый дальний уголок земли, но что-то... так по-человечески поспать захотелось. «Блядь, соболёчек, ты мой ненаглядный, я тебя обожаю!» Тут же подскакивает Мир и выбирается из спальника, быстро натягивает толстовку. «Это отличная мысль! Всех люблю до гроба, но не так, чтобы провести с вами даже одну незабываемую ночь!» Демидов тоже неожиданно повеселел, вот только у Кости настроение не прибавилось. «Давай к нам», — предлагаю ему. «Как раз свободная комната имеется. Мы быстро грузим походные приблуды и 4-местную палатку в мой крузак. И прочищенной дороги выбираемся на трассу. Так как наши жены организовали такую же встречу с ночевкой, но в тепле и комфорте, направляемся к нам. Как только вижу кирпичные стены своего 2-этажного дома, душу будто сиропом поливает. Ну нахрен эту рыбалку. Они все спят, кивая на темные окна. А я ключи от ворот дома оставил. И что делать? Лев наклоняется и смотрит на глухой забор. «Запасной ключ есть в потайном ящике, рядом с замком», — говорю, вытягиваю ручник. «Я сам достану», — быстро выбирается из машины. Подсветив ворота фарами, наблюдая за ним, Демидов обследует металлопрофиль и, найдя замок, пытается отыскать ключ. «Помочь?» — кричу, открыв окно. «Не стоит!» «Лёва, твою мать!» — высовывается Мир. «У тебя 3 детей, а ты дырку в заборе найти не можешь!» «Закройся, Громов!» Прикуривая сигарету, снова смеюсь. Смотрю в зеркало на Костю, но его, кажется, ничего не прошибает. «У тебя все нормально?» – спрашиваю обеспокоенно. «Голова болит». Морщится устало, растирая переносицу. «Спать хочу». Потом мы, конечно, отыскиваем ключ и, решив разгрузить багажник с утра, разбредаемся по комнатам. Демидову и Громову ночуют в детских, там есть диваны. А Костю я отправляю на 1-й этаж, в гостевую. «Холодный какой, Вань». Бормочет Тая сонно, когда склоняясь над кроватью и прижимаясь щекой к теплой шее. Вдыхаю аромат своей женщины, кайф неописуемый. Блин, сейчас, погоди. Скинув в ванную одежду до трусов, грею руки и лицо горячей водой. Чувствую себя удовлетворенным, только когда прыгаю под одеяло, а жена, сладко потянувшись, кладет мягкие ладони мне на шею. «Ну как вы тут?» Касаясь уже заметного животика, где еще 4 месяца будет подрастать мой сын. Мы спим. Она мило улыбается, открывая глаза. Я к вам. Целую теплые губы и поглаживаю узкую спину вдоль позвоночника. Можно? Конечно. Мы с девчонками классно посидели. С Ивой по видеосвязи созвонились. Вэлл вам привет передает. А потом я долго уснуть не могла. Все думала, как вы там. Хорошо, что приехали. Вот только зачем? Целый месяц рыболовные снасти выбирали. Говорила же, что долго не прорыбачите. Пусть будут. Еще порыбачим. Обещаю, понимая, что в лучшем случае решусь на такую авантюру 3 года. И все это время эта дорогостоящая свистопляска будет пылиться в гараже. Зависаю в пространстве, словно с невесомостью парю, наслаждаясь женской лаской и даря ей свою. Как мало человеку для счастья надо. Как мало и как много. «Алиса тебе звонила?» «Угу», — умиротворенно отвечаю. Жаловалась, что бабушка ее пророченной пшеницей кормит. Сказала, что хочет к моим. Там пироги дают, и дед конфеты подкидывает. «Ну, мама, как всегда». В очередной раз прохожусь вдоль позвоночника и бессовестно опускаю ладонь на ягодицы, сжимая их по очереди. Сначала лениво, потом с разгорающимся нетерпением. «Соболев». Борясь с очищенным дыханием, повторяет моя любимая. Полный дом народу, ты издеваешься? Мы аккуратненько. Мы не умеем. Ай, аккуратненько. Ваня. Тая откидывает голову, открывая мне доступ к шее. Тоже верно, не умеем. Разбрасываю лихорадочные поцелуи по плечам, округлой груди, опускаясь к животу. Подцепив майку, прикладываюсь щекой к сыну и моргаю от удовольствия. В глазах предательски влажно становится. Поплыл десантник. Так и лежим. Если бы я был поэтом, то обязательно сказал бы это стихами. Если бы композитором, обязательно написал бы романтичную музыку. Астрономом, как гребаный Янковский, открыл бы звезду и назвал ее именем. Но я вполне обычный русский мужик. Поэтому, как и каждый вечер до этого, банально, но искренне признаюсь. Я тебя люблю, Тай. По-настоящему? Ага. Я тебя тоже. Слышу, как счастливо улыбается. По-настоящему. Мерно поглаживая мой затылок, жена, кажется, засыпает. А я задумываюсь, что наш первый совместный опыт беременности случился со вторым ребенком. И это не смущает и не вытягивает жилы. Боли отчаяния навсегда остались за порогом нашего большого дома. Да, кто-то скажет, что мы потеряли время, но я отвечу. Обрели при этом гораздо больше. Любовь, уважение друг к другу и наших детей. Поэтому ни о чем не жалею. В конце концов, время – это всего лишь то, что придумали люди. Засыпаю, вздрагивая от резкого женского вскрика и следующего за ним громкого лая полкана. «Что это?» – пугается Тая, подскакивая. Успокоив ее, быстро поднимаюсь. «Не знаю, с первого этажа. Спи, я пойду проверю». «Там, кстати, Соня в гостевой комнате. Я забыла тебе сказать. Мы ее тоже позвали». «Костя, твою мать!»